Глава 46. «Я должна разомлить, надзиратель?» Хотела произнести строго, а получилось кокетливо. Аж подавилась в конце, не ожидая от себя такой легкомысленности. Тут же попыталась принять вид невозмутимый и совершенно незаинтересованный, но, кажется, Даррен не купился, потому что подступил ближе и бесцеремонно, без спроса и сомнений, притянул к себе, спокойный и довольный, как кот. А я стояла, словно одеревенев, и не знала, как реагировать. Разве можно так тискать королеву? Нельзя. И надо бы возмутиться, а сил почему-то нет, и колени такие мягкие-мягкие, словно из глины. А еще за ребрами расползалось что-то странное, теплое, приятное, такое, что с каждым вздохом по коже бежали мурашки. Слишком непривычно и неправильно. Не должна верховная демоница вот так млеть в объятиях светлого. Хотя, кто сказал, что не должна? На то я верховная, чтобы делать то, что захочется, а не думать о чужих словах и мнениях. Поэтому обняла в ответ. «Значит, ревнивая», — насмешливо поинтересовался он. «Хуже, жадная. Своим никогда не делилась, а сейчас, стоя посреди двора старой усадьбы, я с изрядной долей изумления понимала, что это и есть мое, не варах, с которым я была безжалостной воительницей и кровожадной королевой, не кто-то другой, а светлый, которого я встретила в этом захудалом мирке. Старая провидица песчаного клана любила говорить, что судьба всегда ведет разными тропами. Кого-то прямо, кого-то направляет исподволь, а кого-то просто швыряет в самое пекло. Но как бы ты ни выкручивалась, как бы ни старалась сделать по-своему, все равно окажешься именно в том месте, где тебе предначертано быть. Мне был предначертан этот путь и это место. «Я тоже жадный», — неожиданно громыхнуло в голове. Я раздраженно откинула вараха и в очередной раз подняла внутреннюю стену. То, с какой легкостью он пробивался, вселяло беспокойство. Не равен час и сам заявится во всей своей демонической красе. Даррен тоже что-то почувствовал. Не понял, что именно, но уловил отголоски чужой ненависти. Оглянулся, озираясь по сторонам. Показалось... Не показалось, светлый. Не показалось. Даже песок под ногами и тот заволновался. «Чай будешь?» У меня самой настолько пересохло во рту, что вместо голоса получился сип. «Я бы съел чего-нибудь посущественнее». «Я бы съела тебя. В последние дни у меня нет времени готовить», и кивком пригласила Даррена следовать за собой. «Тогда чай», — покладисто согласился он. Я вытащила старый ключ из щели между двумя рассохшимися досками, отперла и вошла внутрь, остро чувствуя взгляд Даррена на своей макушке. Тот самый, мужской, пронзительный, от которого кровь разгоняется все быстрее, а сердце срывается в пропасть. «Устраивайся», — я указала на серый диван, а сама разожгла очаг и поставила на него закопченный чайник. Светлый не стал садиться, вместо этого прошел по гостиной, заглянул в соседнюю комнату. Здесь стало хорошо. Я старалась. Не знаю, по какой причине, но я и правда вкладывала душу в эту усадьбу. То, что началось как скучное занятие, в надежде хоть как-то разукрасить вынужденное изгнание, незаметно перетекло во что-то большее. Тем временем Даррен подошел к окну и уставился на внезапно потемневшее небо. Кажется, снова будет дождь. Я пожала плечами. Дождь волновал меня мало, а вот собственное сердцебиение. Чтобы как-то унять волнение, я задала вопрос. «Как дела в деревне?» «Вода сама не уходит, да и не уйдет. Надо восстанавливать плотину, а за это время все дома размокнут. Дерево гнить начнет, а зимой промерзнет до самого основания». По мне, так заново отстраивать надо, а людей пока расселять по пустующим домам. Но у Эберли было свое мнение на этот счет. «Эберли нет больше». «Благодаря тебе». Он выразительно поднял брови. «Как ты нашла эту знахарку? Она ведь неприметная такая. Я не знала о ее существовании». Еще бы он знал. Дитя пустоты просто так не почувствовать, будь ты хоть трижды одаренным. Даже я не знала, что она поблизости, пока не увидела своими глазами. «Так это не я. Элька меня к ней отвела». «Девчонка из приюта?» Светлый крайне удивился. «Она самая». Я улыбнулась, наблюдая, как он хмурился. «А ей откуда известно про старуху?» «Надо же, какой любопытный. Выдавать девчонку, а заодно и себя, я не собиралась, поэтому поведала облегченную версию происходящего. Помнишь, она сбегала? Вы искали ее в предгорье, а она совсем в другом месте была. Как раз там, где Дарёна жила. Увидела травы и почувствовала запах зелий. А после спасения деревни рассказала мне об этом. Вот я и подумала, а не эта ли старая ведьма готовила отраву для Эберли? Оказалось, она. Мы поговорили, она согласилась рассказать правду. Вот и все. А теперь хватит болтать, надзиратель. Чай готов». Только до чая мы так и не дошли. Наши взгляды схлестнулись. В моем было спокойствие, в его — невысказанный вопрос. Потом на смену ему пришло желание. Пронзительное и пугающее своей откровенностью. Я не стала говорить «нет». Я не хотела этого говорить. Я прежде не знала, что может быть так. Одновременно нежно и обжигающе страстно, остро и нестерпимо сладко. Кожа к коже, глаза в глаза, хриплый вдох и огонь вместо крови. Он со мной, я с ним, а все остальные миры где-то там, на задворках, блеклые и ненужные, не задумываясь о будущем, не вспоминая прошлого. Только этот момент, в котором нет никого, кроме нас двоих. Ну и еще кот. Он сидел на крыше и слушал, недовольно растопырив усы. Но с ним я поговорю позже. Объясню, что бывает с любопытными зверями, которые любят совать свой нос куда не следует.